цветы зла. Непогрешимому поэту, всесильному чародею французской литературы, моему дорогому и уважаемому учителю и другу Теофилю Готье, как выражение полного преклонения посвящаю эти болезненные цветы Шарль Бодлер.